Глава 7. Знание Абсолюта. Текст первый. Всевышний Господь сказал: «Выслушай, о сын Притхи, как с помощью йоги, полностью сознавая меня и устремив на меня свой ум, ты сможешь в совершенстве постичь меня без всякого сомнения». Комментарий. В 7 главе Бхагавад-гиты подробно описана природа сознания Кришны. Кришна обладает всеми богатствами, и здесь рассказывается об их проявлениях. В данной главе также описываются 4 вида удачливых людей, которые привлекаются Кришной, а также 4 типа неудачников, никогда не обращающихся к Нему. В первых 6 главах Бхагавад-гиты давалось описание живого существа как нематериальной души, способной возвыситься до уровня самореализации посредством различных видов йоги. В конце 6 главы ясно указывалось, что высшей формой йоги является постоянное сосредоточение ума на Кришне, иначе говоря, сознание Кришны. Сосредоточение ума на Кришне позволяет полностью познать абсолютную истину, чего нельзя достичь никаким иным путем. Постижение безличного брахмаджоти или локализованной параматмы не представляет собой совершенного знания, поскольку оно не полно. Полное и научное знание – это Кришна, и пребывающему в сознании Кришны – открывается все. Личность, полностью сознающая Кришну, не испытывая никаких сомнений, понимает, что Кришна – это высшее знание. Различные виды йоги являются лишь ступенями на пути к сознанию Кришны. Тот, кто непосредственно обращается к сознанию Кришны, естественным образом полностью постигает и брахмаджоти, и параматму. Практикуя йогу сознания Кришны, человек может постичь все – абсолютную истину, живые существа, материальную природу и их проявления. Поэтому следует начать занятие йогой согласно указаниям последнего стиха 6 главы. Сосредоточение ума на Кришне, Всевышнем Господе, оказывается возможным благодаря предписанному преданному служению, осуществляемому в 9 различных формах, среди которых первый и самый важный является шраваном. Поэтому Господь говорит Арджуне «Тачрину» или «Слушай меня». Не существует авторитета выше, чем Кришна. Поэтому, слушая Его, живое существо получает величайшую возможность для прогресса в сознании Кришны. Таким образом, нужно учиться непосредственно у Кришны или у чистого преданного Кришны, а не у выскочки материалиста, гордящегося академическими познаниями. В Шримад-Бхагаватам Этот процесс познания Кришны, Верховной Личности Бога, описывается во второй главе первой книги. Там говорится: «Слушать о Кришне из ведической литературы или посредством Бхагавадгиты внимать самому Кришне уже само по себе праведная деятельность. По отношению к тому, кто слушает о Кришне, Всевышний Господь, пребывающий в сердце каждого, выступает как добрый друг. Он очищает сердце преданного, постоянно обращающего к нему свой слух. Таким образом, преданный естественным образом развивает дремлющее в себе трансцендентное знание. По мере слушания о Кришне из Шримад-Бхагаватам или от других преданных, он утверждается в желании преданно служить Господу. Все больше и больше отдавая себя преданному служению, он освобождается от воздействия гун страсти и невежества, что приводит к ослаблению материального вожделения и корысти. Очистившись от этой скверны, ученик неуклонно пребывает в состоянии чистой благости, вдохновляясь преданным служением и обретая совершенное понимание науки о Боге. Таким образом, бхакти-йога разрубает тугой узел материальных привязанностей и позволяет сразу же достичь асамшаям-самаграм, то есть стадии постижения высшей абсолютной истины, Верховной Личности Бога. Таким образом, лишь слушая самого Кришну или его преданного в сознании Кришны, человек сможет постичь науку о Боге. Текст второй. Теперь я поведаю тебе все это знание, как явленное, так и неявленное, познав которое, тебе будет нечего больше знать. Комментарий. Полное знание включает в себя постижение мира, воспринимаемого материальными чувствами, и духа, стоящего за ним, а также источника их обоих. Это есть трансцендентное знание. Господь пожелал изложить вышеупомянутую систему знания Арджуне, ибо тот являлся его близким другом и преданным. Господь уже дал объяснение по этому поводу в начале 4 главы, а здесь это вновь подтверждается. Полное знание может быть обретено лишь преданным Всевышнего Господа, непосредственно от Него самого, через цепь ученической преемственности. Поэтому необходимо узнать об источнике всякого знания, которое является причиной всех причин и единственным объектом для медитации во всех системах йоги. В Ведах Мундака Упанишад говорится: «С познанием причины всех причин все познаваемое оказывается раскрытым, и ничего непознанного уже не остается». Текст 3. Из многих тысяч людей лишь один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли хоть один полностью знает меня. Комментарий. Уровни развития людей различны, и из многих тысяч, может быть, лишь один обладает достаточным интересом к постижению трансцендентной реальности, пытаясь понять, что есть сущность, что такое тело и что такое абсолютная истина. Основная масса людей занята удовлетворением своих животных наклонностей, едой, сном, защитой и совокуплением. Почти никто не проявляет интереса к трансцендентному знанию. Первые 6 глав Гиты предназначены для тех, кто стремится к пониманию собственной сущности и высшей сущности, проявляющих интерес к процессу реализации посредством гьяна-йоги, дьяна-йоги и умения отличать дух от материи. Тем не менее, познать Кришну способен лишь тот, кто пребывает в сознании Кришны. Остальные трансценденталисты могут познать безличный Брахман, ибо этой стадии достичь легче, нежели понять Кришну. Кришна является высшей личностью. В то же время он стоит выше познания Брахмана и Параматмы. Йоги и гьяни запутываются в своих попытках понять Кришну, несмотря на то, что величайший имперсоналист Шрипада Шанкарачарья признал в своих комментариях к Бхагавад-гите, что Кришна – это верховная личность Бога. Однако его последователи не считают Кришну таковым, ибо познать Кришну чрезвычайно трудно, даже для тех, кто достиг трансцендентной реализации безличного Брахмана. Кришна – верховная личность Бога, причина всех причин, изначальный Господь Говинда. Неверующим очень трудно постичь его. Хотя они и заявляют, что путь бхакти, то есть преданного служения, очень легок, но сами они не способны по нему следовать. Если путь бхакти настолько прост, как это утверждают люди, не являющиеся преданными, то почему же они идут по другому, более сложному пути? В действительности путь бхакти не так уж легок. Может быть, так называемый путь бхакти, по которому идут люди, не обладающие знанием о нем, в самом деле прост. Однако на истинном пути, которая осуществляется согласно правилам и предписаниям, те ученые и философы, которые основываются на умственных спекуляциях, удерживаются недолго. Шрила Рупа Госвами говорит в Бхакти Расамрита Синдху: «Преданное служение Господу, которое пренебрегает подлинной ведической литературой, такой как Упанишады, Пураны и Нарада Панчаратра, представляет собой лишь беспокойство для общества. Для имперсоналиста, осознавшего безличный Брахман, или же йога, постигшего Параматму, невозможно познание Кришны как верховной личности Бога, сына Яшоды или возничего Арджуны. Даже великие полубоги иногда не имеют ясного представления о Кришне. «Никто не знает меня воистину», говорит Господь в Бхагавад-гите. О том, кто познал его, говорится, что такая великая душа встречается очень редко. Поэтому тот, кто не служит Господу, будь он даже великим ученым или философом, не может понять Кришну таким, какой он есть. Лишь чистый преданный Господа способен узнать о непостижимых трансцендентных качествах, присущих Кришне, причине всех причин, о его всемогуществе, его богатстве, славе, силе, красоте, знании и отречении. поскольку Кришна благосклонен к своим преданным. Он – высшая ступень постижения Брахмана, и только преданные могут познать его в истинной сущности. Поэтому в Бхакти-расамрита-синдху сказано: «Никто не способен постичь Кришну в его истинной сущности посредством грубых материальных чувств. Однако он открывается своим преданным, поскольку они доставляют ему удовольствие своим трансцендентным любовным служением». Текст четвертый. Всевышний Господь сказал: «Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – все эти восемь частей составляют мои отделенные материальные энергии. Комментарий. Наука о Боге рассматривает изначальное положение Господа и его различных энергий. Материальная природа именуется пракрити, то есть энергия Господа в его различных экспансиях. В Ведах говорится: для материального творения полная экспансия Господа Кришны принимает формы трех Вишну. Первая форма Маха-Вишну создает материальную энергию в целом, называемую Махаттатва. Вторая, Гарбхадакшая-Вишну, входит во все вселенные, чтобы сотворить многообразие каждой из них. Третья форма Кширадакшая-Вишну распространяется по всем вселенным, как вездесущая параматма, пребывающая даже в атомах. Всякий, кто познал этих трех Вишну, может освободиться от материальных оков. Этот материальный мир представляет собой временное проявление одной из энергий Господа. Вся деятельность, осуществляемая в материальном мире, направляется этими тремя экспансиями Господа Кришны в форме Вишну. Они называются инкарнациями. Обычно те, кто не постигли науку о Боге, полагают, что материальный мир предназначен для наслаждения живых существ, которые являются управляющими и наслаждающимися материальной энергией. Согласно Бхагавад-гите, это атеистическое заключение ложно. В настоящем стихе утверждается, что изначальной причиной материального проявления является Господь Кришна. Шримад-Бхагаватам также подтверждает это положение. Составные части материального проявления представляют собой отделенные энергии Господа. Даже Брахмаджоти, являющаяся высшей целью имперсоналистов, это духовная энергия, проявляемая в духовном небе. В Брахмаджоти отсутствует духовное многообразие, имеющееся на планетах Вайкунтхах, а имперсоналисты принимают это Брахмаджоти за высшую извечную цель. Проявление параматмы в духовном мире также не вечно. Поэтому действительной абсолютной истиной является верховная личность Господа Кришна. Он – высшая личность, заключающая в себе все энергии, как внешние, так и внутренние. Oh. материальной энергии насчитывается 8 основных проявлений, как утверждается в этом стихе. Среди них первые 5, а именно земля, вода, огонь, воздух и небо, именуются гигантскими или грубыми творениями, которые включают в себя 5 объектов чувственного восприятия. Они являются проявлениями того, что физически воздействует на слух, осязание, зрение, обоняние и вкус. Материальная наука охватывает лишь эти 10 понятий и ничего более. Тем не менее, оставшиеся 3 категории, а именно ум, разум и ложное эго, материалисты оставляют без внимания. Философы, занимающиеся умственной деятельностью, также не являются совершенными в своем знании, ибо они не постигли высший источник Кришну. Ложное эго, связанное с понятиями «я есть», «это мое» и выражающими основной принцип материального существования, включает в себя 10 органов чувств, посредством которых осуществляется материальная деятельность. Разум относится к материальному творению в целом, называемому махаттатва. Поэтому из 8 внешних энергий Господа проявляются 24 элемента материального мира, составляющих предмет изучения атеистической философии Санкхья. Эти элементы по своему происхождению производны от энергии Кришны и отделены от него. Однако атеистические философы Санкхьи, познания которых невелики, не понимают, что Кришна является причиной всех причин. Предметом изучения философии Санкхья является лишь проявление внешней энергии Кришны, как это описано в Бхагавад-гите. Текст 5. Помимо этой, о могучий Арджуна, существует еще моя высшая природа, состоящая из живых существ, которые используют ресурсы низшей материальной природы. Комментарий. Здесь ясно сказано, что живые существа относятся к высшей природе Всевышнего Господа. Низшая природа представляет собой материю, проявляющуюся в разных элементах – земле, воде, огне, воздухе, эфире, уме, интеллекте и ложном эго. Обе формы материальной природы, то есть грубая форма, земля и так далее, и тонкая форма, ум, порождены низшей энергией. Живые существа, использующие эти низшие энергии для различных целей, представляют собой высшую энергию Всевышнего Господа. И именно благодаря этой энергии осуществляется деятельность всего материального мира. Космическое проявление не было бы дееспособным, если бы оно не приводилось в движение высшей энергией, то есть живыми существами. Управление энергиями всегда осуществляется их обладателем, поэтому живые существа постоянно подчинены Всевышнему Господу, они не существуют независимо. их могущество несравнимо с могуществом Господа. Различие между живыми существами и Господом описывается в Шримад-Бхагаватам следующим образом. «О извечный Всевышний! Если бы живые существа, заключенные в материальном теле, являлись вечными и вездесущими, подобно Тебе, они не находились бы в Твоей власти. Но если согласиться с тем, что живые существа – это мельчайшие частицы энергии Твоей милости, то сразу же становится понятной их подчиненность Твоей высшей воле. Поэтому живое существо истинно освобождается, когда отдает себя Твоей власти, в результате чего оно обретает счастье. Лишь в этом изначальном состоянии живые существа могут править чем бы то ни было. Поэтому люди с ограниченными знаниями, которые проповедуют теорию монизма, утверждающую полное равенство Бога и живых существ, руководствуются неверной теорией. Всевышний Господь Кришна является единственным правителем, а все живые существа находятся у Него в подчинении. Эти живые существа – суть Его высшей энергии, ибо их существование в качественном отношении тождественно со Всевышним. Однако они никогда не достигают равенства с Господом по степени своего могущества. Используя грубую и тонкую низшие энергии, материю, высшая энергия, живое существо, придает забвению свое истинное духовное положение. Эта забывчивость возникает из-за воздействия материи на живое существо. Однако, когда живое существо освобождается от влияния иллюзорной материальной энергии, оно достигает стадии, называемой мукти, или освобождением. Ложное эго, находясь под влиянием материальной иллюзии, думает «я есть материя», и все материальные приобретения принадлежат мне. Оно постигает свое истинное положение, лишь освободившись ото всех материальных представлений, в том числе от идеи полного равенства с Богом. Поэтому можно сделать вывод, что в Гите подтверждается природа живого существа как одной из многочисленных энергий Кришны, и когда эта энергия очищается от материальной скверны, она обретает полное сознание Кришны, то есть достигает освобождения. Текст 6. Все сотворенные существа берут свое начало в этих двух природах. Знай же, из всего, что материально в этом мире, и всего, что духовно, я как начало, так и распад. Комментарий. Все существующее порождено материей и духом. Дух – это основное поле творения, и материя творится духом. Дух не возникает на определенной стадии развития материи. Напротив, этот материальный мир проявляется лишь на основе духовной энергии. Материальное тело развивается благодаря тому, что дух присутствует в материи. Ребенок постепенно становится юношей, а затем мужчиной, благодаря присутствию этой высшей энергии души. Точно так же полное космическое проявление гигантской Вселенной развивается благодаря присутствию Верховной Души Господа Вишну. Таким образом, дух и материя, которые объединяются, чтобы дать проявление этой гигантской вселенской форме, являются по своему происхождению двумя энергиями Господа, и значит, Господь является изначальной причиной всего сущего. Малая неотъемлемая частичка Господа, живое существо, может явиться причиной возникновения большого небоскреба, большого завода или даже большого города, но оно не может быть причиной появления Вселенной. Причина появления Вселенной – это высшая душа Параматма. И Кришна, Всевышний Господь, есть причина всех больших и малых душ. Следовательно, Он – первичная причина всех причин, как это подтверждается в Катха Упанишад. Текст 7. «О завоеватель богатств! Нет истины выше меня. Все покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить». Комментарий. Существуют широко известные разногласия по поводу того, имеет ли высшая абсолютная истина личностную природу или она безличностна. Что касается Бхагавад-гиты, то абсолютная истина определяется в ней как личность Бога Шри Кришна, что подтверждается в тексте повсеместно. В частности, в данном стихе подчеркивается, что абсолютная истина является личностью. Также и в Брахма-самхите дается подтверждение тому, что личность Бога – это высшая абсолютная истина. Ишвараха Парамаха Кришнаха Садчитананда Виграха. То есть высшая абсолютная истина – это личность Бога, Господь Кришна. Изначальный источник всей радости – Господь Говинда, вечный образ совершенного знания и блаженства. Эти авторитетные источники не оставляют никаких сомнений по поводу того, что абсолютной истиной является высшая личность, причина всех причин. Однако имперсоналисты приводят доводы, основывающиеся на ведах, где говорится: «В материальном мире Брахма – это первозданное живое существо во Вселенной, которое считается наивысшим среди полубогов, людей и низших животных». Однако выше Брахмы стоит трансцендентное, не имеющее материальной формы и не затронутое, какой бы то ни было скверной. Каждый, кто сумеет познать его, также становится трансцендентен. Кто же его не знает, будет подвергаться материальным страданиям. Имперсоналисты особо подчеркивают слово «арупам». Но арупам не безлично. Оно указывает на трансцендентную форму вечности, знания и блаженства, как описывается в процитированном стихе из Брахма-самхиты. Другие стихи из Шветашватара Упанишад также дают этому подтверждение. «Я знаю верховную личность Бога, который трансцендентен ко всем материальным понятиям. Только тот, кто знает его, может преодолеть оковы рождения и смерти. Нет иного пути к освобождению, кроме как через познание высшей личности. Нет истины, стоящей над высшей личностью, ибо Господь наивысший. Он меньше самого меньшего, больше самого большего. Его положение подобно безмолвному дереву, и он озаряет собой духовное небо. Как дерево простирает свои корни, так и он простирает свои обширные энергии. Из этих стихов можно заключить, что высшей абсолютной истиной является Верховный Господь, вездесущий, благодаря своим многочисленным энергиям, как материальным, так и духовным. Текст 8. Всевышний Господь сказал: «О сын Кунти, я — вкус воды, я — свет солнца и луны, я — слог Ом в ведических мантрах, я — звук в эфире, и я — талант в человеке». Комментарий. В этом стихе объясняется, каким образом Господь проявляет свою вездесущность посредством своих различных материальных и духовных энергий. Всевышний может быть предварительно осознан через его различные энергии. Таким образом постигается его безличностный аспект. Как личность полубога Солнца постигается посредством его вездесущей энергии солнечного света, так и Господь, хотя он пребывает в своей вечной обители, воспринимается через его всепроникающие энергии. Основное качество воды – ее вкус. Никто не любит пить морскую воду, так как ее чистый вкус смешан со вкусом соли. Вкус воды – зависит от чистоты ее вкуса, и этот вкус представляет собой одну из энергий Господа. Имперсоналист воспринимает присутствие Господа в воде через ее вкус, а персоналист, помимо этого, еще и славит Господа за то, что он проявил свою милость и дал человеку вкусную воду для утоления жажды. Таким образом, следует воспринимать Всевышнего. Фактически, между персонализмом и имперсонализмом нет никакого противоречия. Тот, кто познал Бога, понимает, что безличностная концепция и личностная концепция одновременно присутствуют во всем, и между ними нет противоречия. Так учил Господь Чайтанья в своей высшей концепции «Ачинтья беда беда татва» – «Одновременное единство и различие». Свет Солнца и Луны также изначально исходит из Брахмаджоти, безличного сияния Господа. И также пранава, или трансцендентный звук Омкара, которым начинаются все ведические мантры, обращен ко Всевышнему. Поскольку имперсоналисты боятся обращаться ко Всевышнему Господу Кришне по его неисчислимым именам, то они предпочитают произносить трансцендентный звук Омкара. Но они не понимают, что Омкара – это звуковой образ Кришны. Полномочия сознания Кришны простираются повсеместно, и счастлив тот, кто овладел сознанием Кришны. Тот же, кто не знает Кришны, пребывает в иллюзии. Поэтому знание Кришны – это есть освобождение, а неведение о нем – оковы. Текст 9. Я изначальный запах земли. Я жар огня. Я жизнь во всем живущем. И я эпитимия всех аскетов. Комментарий. Пунья означает то, что не может быть разложено на составные элементы, то есть изначальное. В материальном мире все имеет некоторый запах или аромат, например, аромат цветка, земли, воды, огня, воздуха и так далее. Аромат, не содержащий в себе примесей, изначальное благоухание, пронизывающее все, есть Кришна. Точно так же всему присущ определенный изначальный вкус, и этот вкус можно изменить, добавляя химические вещества. Таким образом, в своем первозданном виде все имеет некоторый запах или благоухание и определенный вкус. Слово «випхавасу» означает «огонь». Без огня невозможна работа заводов, мы не в состоянии приготовить пищу и так далее. Этот огонь есть Кришна. Согласно ведической медицине, несварение желудка возникает вследствие пониженной температуры в области живота. Поэтому огонь необходим даже для переваривания пищи. В сознании Кришны мы начинаем сознавать, что земля, вода, огонь, воздух и каждый активный принцип, все химические вещества и материальные элементы происходят от Кришны. Продолжительность жизни каждого человека также определяется Кришной. Поэтому милостью Кришны человек может продлить свою жизнь или сократить ее. Таким образом, сознание Кришны действует во всех областях. Текст 10. О сын Притхи, знай, что я изначальное семя всего живущего, я разум мудрого и доблесть могучего. Комментарий. Слово «биджам» означает «семя». Кришна – это семя всего сущего. Есть различные живые существа, движущиеся и неподвижные. Птицы, звери, люди и множество других живых существ относятся к классу движущихся, а деревья и растения к неподвижным, так как они не могут двигаться и лишь остаются на одном месте. Каждое живое существо – принадлежит к одному из 8 400 000 видов жизни. Некоторые из них движущиеся, а некоторые неподвижные. Однако во всех случаях семя их жизни есть Кришна. Как сказано в ведической литературе, Брахман или высшая абсолютная истина – это то, из чего все истекает. Кришна является пара-брахманом, высшим духом. Брахман безличен, но пара-брахман – это личность. Имперсональный брахман пребывает в личностном аспекте, так утверждает Бхагавадгита. Поэтому изначально источником всего является Кришна. Он – корень. Подобно корню, который поддерживает все дерево, Кришна, будучи изначальным корнем всего сущего, поддерживает все, что находится в материальном проявлении. Это находит подтверждение в ведической литературе. Всевышний Господь изначально вечный из всех вечных. Он высшее живое существо среди всех живых существ, и Он один поддерживает жизнь во всем. Человек ни на что не способен, если он не обладает разумом. А Кришна говорит, что Он – источник всякого разума. Если человек не обладает разумом, он не сможет понять верховную личность Бога – Кришну. Текст 11. «Я – сила сильного, без всякой страсти и желания. Я – половая жизнь, не противоречащая законам религии, о повелитель Бхаратов». Комментарий. Сила могучего человека должна применяться для защиты слабых, а не для нападения в корыстных интересах. Точно так же половые отношения, согласно религиозным принципам, предназначены для рождения детей, а не для какой-либо иной цели. Ответственность родителей состоит в том, чтобы развить в своих детях сознание Кришны. Текст 12. «Все состояния бытия, будь то благости, страсти или невежества, это проявление моей энергии. В некотором смысле я есть все, но в то же время я независим. Я не подвластен гунам материальной природы, напротив, они находятся во мне». Комментарий. Все виды материальной деятельности в мире осуществляются под воздействием трех гун материальной природы. Несмотря на то, что эти гуны материальной природы исходят от Всевышнего, от Кришны, Он не подвергается их влиянию. Например, по законам государства человек может быть наказан, но царь, законодатель не подчиняется этим законам. Точно так же гуны материальной природы, добродетель, страсть и невежество порождаются Всевышним Господом Кришной, однако сам Кришна не подвластен материальной природе. Поэтому он ниргуна, что означает, что эти три гуны, хотя и исходят от Кришны, его самого не затрагивают. Такова одна из особых черт Бхагавана – верховной личности Господа. Thank you. Текст 13. Введенный в заблуждение тремя гунами материальной природы, весь мир не знает меня, находящегося вне этих гун и неисчерпаемого. Комментарий. Весь мир околдован тремя гунами материальной природы. Те, кто введены в заблуждение этими гунами, не в состоянии понять, что Всевышний Господь Кришна трансцендентен по отношению к материальной природе. Каждое живое существо, находящееся под влиянием материальной природы, имеет определенный тип тела и определенный тип психической и биологической деятельности. Имеется четыре класса людей, действующих в рамках трех гун материальной природы. Те, кто пребывают в гуне добродетели, называются брахманы. Находящиеся полностью под влиянием гуны страсти, называются кшатрии. Те, кто пребывают как в гуне страсти, так и в гуне невежества, именуются вайшьями, а полностью находящиеся под влиянием невежества называются шудры. Ниже этого стоят животные и люди, жизнь которых подобна жизни животных. Однако указанные подразделения не являются постоянными. Человек может быть брахманом, кшатрием, вайшьей или кем бы там ни было, в любом случае эта жизнь временна. И хотя жизнь временна, и мы не знаем, кем станем в следующей жизни, все же под воздействием иллюзорной энергии мы рассматриваем себя с точки зрения телесной концепции. Поэтому мы называем себя американцами, индийцами, русскими или же брахманами, индусами и мусульманами. Если мы опутаны гунами материальной природы, мы забываем о верховной личности Бога, стоящем над этими гунами. Поэтому Господь Кришна говорит, что живые существа, введенные в заблуждение тремя гунами природы, не понимают, что за материальным проявлением находится Всевышний Господь. Существует множество различных видов жизни – люди, полубоги, животные и так далее. И все они находятся под воздействием материальной природы. Все они забыли о трансцендентной личности Бога. Пребывающие в гунах страсти и невежества, и даже находящиеся в гуне благости, не способны преодолеть представление об абсолютной истине, как о безличном брахмане. Эти люди приходят в замешательство перед лицом Всевышнего Господа в его личностном аспекте, которому присущи вся красота, богатство, знание, сила, слава и отречение. Если даже добродетельные люди не в состоянии этого понять, то что говорить о тех, кто находится в страсти и невежестве? Сознание Кришны трансцендентно по отношению к трем гунам материальной природы, и тот, кто утвердился в сознании Кришны, действительно достиг освобождения. Текст 14. Всевышний Господь сказал: «Мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы, очень трудно преодолеть, но тот, кто предался мне, может легко из нее выбраться». Комментарий. Верховная личность Господа обладает неисчислимыми энергиями, и все эти энергии божественны. Живые существа являются частью его энергии, поэтому их природа также божественна, но вследствие соприкосновения с материальной энергией их изначальные высшие способности оказываются сокрыты. Находясь под покровом материальной энергии, весьма трудно преодолеть ее влияние. Как было указано ранее, и материальная природа, и природа духовная вечны, так как проистекают от Верховной Личности Бога. Живые существа принадлежат к извечной высшей природе Господа, но в результате осквернения низшей природой, материей, их иллюзия также извечна. Поэтому обусловленная душа называется нитья-бадха, или вечно обусловленная. Никто не может проследить историю ее перехода в обусловленное состояние в какой-то определенный момент развития материального мира. Поэтому ее освобождение от оков материальной природы чрезвычайно трудно, хотя эта природа представляет собой низшую энергию. Это происходит потому, что материальная энергия в конечном счете находится в подчинении высшей воли, преодолеть которую живое существо не в состоянии. Низшая материальная природа определяется здесь как божественная, вследствие того, что она приводится в движение божественной волей. Низшая материальная природа, направляемая божественной волей, обладает удивительной способностью строить и разрушать космическое проявление. Веды подтверждают это следующим образом. Хотя майя, иллюзия и приходящая, в ее основе верховный волшебник, личность Бога Махишвара, высший правитель, Шваташватара Упанишат. Другое значение слова «гуна» – «веревка». Поэтому следует понимать, что обусловленная душа крепко связана веревками иллюзии. Человек, связанный по рукам и ногам, не может освободиться самостоятельно. Ему нужна помощь того, кто не связан сам. Так как один связанный не может помочь другому, необходимо, чтобы Спаситель был свободен. Поэтому только Господь Кришна или Его истинный представитель в лице Духовного Учителя способны освободить обусловленную душу. Без такой высшей помощи живое существо не может освободиться от пут материальной природы. Преданное служение или сознание Кришны поможет получить освобождение. Кришна, будучи властелином иллюзорной энергии, способен приказать ей освободить обусловленную душу. Будучи безгранично милостив по отношению к душе, предавшейся ему, и вследствие своей отцовской любви к живому существу, Господь повелевает освободить его. Поэтому предать себя лотосным стопам Господа – единственное средство для освобождения из оков суровой материальной природы. Здесь важными являются слова «мам эва». «Мам» означает «мне», Кришне, а не Брахме или Шиве. Несмотря на то, что Брахма и Шива занимают очень высокое положение и находятся почти на одном уровне с Вишну, эти воплощения раджа-гуны и тама-гуны, то есть страсти и невежества, они не способны предоставить освобождение обусловленной душе. Другими словами, и Брахма, и Шива также находятся под влиянием майи. Только Вишну является господином майи, поэтому он один может освободить обусловленную душу. Веды также подтверждают это словами Свобода возможна только через понимание Кришны, Шватешватара Упанишад. Даже Господь Шива утверждает, что освобождение можно достичь только по милости Вишну. Господь Шива говорит, нет сомнения, что Господь Вишну дает освобождение всем. Текст 15. Последние негодяи, которые очень глупы, имеющие безбожную природу демонов и чье знание украдено иллюзией, не предаются мне. Комментарий. В Бхагавадгите сказано, что просто склонившись к лотосным стопам Верховной Личности Бога, Кришны, можно преодолеть суровые законы материальной природы. В связи с этим возникает вопрос, почему же эрудированные философы, ученые, бизнесмены, управляющие и прочие руководители обычных людей не склоняются к лотосным стопам Господа Кришны, всемогущей личности Бога. Предводители общества стремятся к мукти, освобождению от законов материальной природы, и для достижения этого они избирают различные пути, строят великие планы и проявляют большую настойчивость на протяжении многих лет и жизней. Но если освобождение можно обрести, просто склонившись к лотосным стопам Верховной Личности Господа, то почему же эти разумные лидеры, трудящиеся в поте лица, не прибегают к такому простому методу? Гита отвечает на этот вопрос со всей прямотой. Истинно ученые руководители общества, такие как Брахма, Шива, Капила, Кумары, Ману, Вьяса, Девала, Асита, Джанака, Прахлада, Бали и в более поздние времена Мадхавачарья, Рамануджачарья, Шри Чайтанья и многие другие, являющиеся подлинными философами, политиками, просветителями и учеными, склоняются к лотосным стопам Верховной Личности Бога, высшей власти. Те же, кто в действительности не являются философами, учеными, просветителями, управляющими и так далее, но лишь выставляют себя таковыми ради материальной выгоды, не признают замысла или пути Всевышнего Господа. У них нет представления о Боге, они лишь создают свои собственные мирские планы и из-за этого усложняют проблемы материального существования своими тщетными попытками разрешить их. Поскольку материальная энергия чрезвычайно могущественна, она способна препятствовать осуществлению эгоистических планов атеистов и расстраивать замыслы планирующих органов. Эти создатели планов описываются здесь словом «душкретина», или неверующий. Крити обозначает того, кто выполнил работу, достойную поощрения. Неверующие в Бога создатели замыслов иной раз проявляют большой ум и также достойны похвалы, ибо любой обширный план, будь он плох или хорош, требует для своего исполнения умственных способностей. Но поскольку мозг атеистов используется не по назначению, а в противопоставлении замыслу Всевышнего, такой атеистически настроенный создатель планов называется душкрити, что указывает на то, что его разум и старания неверно направлены. В Гите ясно указывается, что деятельность материальной энергии всецело направляется Всевышним. Она не обладает независимостью. Ее деятельность подобна движению тени, которая определяется движением предмета. Тем не менее, материальная энергия очень сильна, и атеист в силу своей безбожной природы не способен понять, ни каким образом она действует, ни постичь замыслы Всевышнего. Под воздействием иллюзий, а также гун страсти и невежества, все его планы терпят крах, как это было в случае с Хиранья-Кашипу и Раваной, несмотря на то, что с материальной точки зрения они оба являлись учеными, философами, правителями и просветителями. Далее описываются четыре различных категории душкретина, или неверующих. Первая категория называется мутхи. Это чрезвычайно глупые люди, надрывающиеся на тяжелой работе, подобно вьючным животным. Такие люди желают наслаждаться результатами своего труда и не хотят поделиться ими со Всевышним. Типичным примером такого животного является осел. Хозяин заставляет его тяжело трудиться, но в действительности осел даже не знает, для кого он день и ночь выполняет тяжелую работу. Он довольствуется пучком травы, попавшим ему в желудок, непродолжительным сном, которому сопутствует страх получить побои, и удовлетворением своего полового желания, чреватого тем, что так называемая супруга может несколько раз его лягнуть. Осел иногда поет песни с философским содержанием, но эти ослиные крики лишь причиняют беспокойство окружающим. Таково положение глупого труженика, ищущего выгоду в своей работе и не понимающего, для кого он должен трудиться. Он не знает, что карма, деятельность, предназначена для яги, жертвоприношения. Чаще всего люди, усиленно работающие день и ночь, дабы освободиться от бремени обязанностей, ими самими же созданных, говорят, что у них нет времени слушать о бессмертии души. Для таких глупцов материальная временная выгода является высшей целью жизни, несмотря на то, что они наслаждаются лишь очень малой частью плодов своего труда. Иногда они проводят бессонные дни и ночи в стремлении получить какие-то вещественные плоды своей работы. Плохо едят, страдают язвой или несварением желудка, всецело поглощенные круглосуточной работой ради своих мнимых хозяев. Не зная о своем истинном повелителе, эти тупые труженики теряют свое драгоценное время, служа мамонне. К сожалению, они никогда не предаются высшему владыке всех владык, и у них нет времени для того, чтобы слушать о нем из подлинных источников. Свиньи, поедающие навоз, равнодушно относятся к сладостям из сахара и масла. Подобно этому, глупые труженики без устали готовы слушать рассказы об этом мерцающем материальном мире, дающим жалкое чувственное удовлетворение. Они никогда не находят времени, чтобы узнать о вечной живой силе, которая движет этим миром. Вторая категория душкрити, или неверующих, называется Нарадхама, что означает «низший среди людей». Нара означает «человек», а Адхама означает «низший». Среди 8 миллионов 400 тысяч различных видов живых существ имеется 400 тысяч форм человеческой жизни. Среди последних есть множество низших форм человеческих существ, которые в большинстве случаев не цивилизованы. К цивилизованным людям причисляют тех, которые следуют регулирующим принципам общественной, политической и религиозной жизни. Люди, развитые в социальном и политическом плане, но не имеющие религиозных принципов, также относятся к категории Нарадхама. Кроме того, религия без Бога не является религией по сути дела, ибо назначение религиозных принципов заключается в познании высшей истины и своих взаимоотношений с ней. В Гите Всевышний Господь ясно говорит, что не существует авторитета выше Его, и что Он является высшей истиной. Человеческая жизнь в ее цивилизованной форме предназначена для возрождения утраченного человеком сознания своей вечной связи с высшей истиной, личностью Бога, всемогущим Господом Кришной. Всякий, кто упускает эту возможность, относится к категории Нарадхама. Мы узнаем из священных писаний, что дитя, пребывающее в чреве матери, где оно занимает очень неудобное положение, взывает Господу об освобождении и обещает поклоняться Ему, как только появится на свет. Молиться Богу, будучи в трудном положении, естественный инстинкт, присущий живому существу, ибо оно находится в вечной связи с Богом. Однако после избавления от мук ребенок забывает о трудности рождения и о своем освободителе, будучи под воздействием майи, иллюзорной энергии. Долг тех, на чьем попечении находятся дети, состоит в том, чтобы восстановить божественное сознание, дремлющее в ребенке. Манусмрити, являющаяся руководством по религиозным принципам, предписывает 10 очистительных обрядов, предназначенных для восстановления духовного сознания в рамках системы Варнашрама. Однако в настоящее время ни один из этих обрядов нигде в мире не исполняется по всем правилам, поэтому 99,9% населения относятся к категории Нарадхама. Когда все население становится Нарадхама, то естественно, что так называемое образование полностью сводится на нет всесильной энергией материальной природы. Согласно критерию, установленному Гитой, образованным человеком может считаться тот, кто равно смотрит на ученого брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда. Таково видение истинного преданного Господа. Шри Нитьянанда Прабху, инкарнация Всевышнего как духовного учителя, дал освобождение двум типичным Нарадхама, братьям Джагаю и Матхаю, и показал, каким образом милость истинного преданного нисходит на нижайших из людей. Итак, Нарадхама, наказанный по воле личности Бога, может снова восстановить свое духовное сознание лишь по милости преданного Господа. Шри Чайтанья Махапрабху, проповедуя Бхагавата-дхарму, или деятельность в преданном служении, давал людям совет смиренно слушать послание Верховной Личности. Суть этого послания заключена в Бхагавад-гите. Даже самые последние из людей могут получить освобождение с помощью простого процесса слушания авторитетов в смиренном состоянии духа, но, к сожалению, они отказываются обратить свой слух к этим посланиям, не говоря о том, чтобы предаться воле Всевышнего. Нарадхама, нижайшие среди людей, полностью отрицают первейшую обязанность человеческой жизни. Следующий класс душкрити, или неверующих, именуется майя-пахрита-гьяна, то есть люди, чьи обширные познания обесценены действием иллюзорной материальной энергии. В своем большинстве такие люди очень образованы, они являются видными учеными, философами, поэтами, литераторами и так далее. Однако иллюзорная энергия направляет их по неверному пути и поэтому они не повинуются Всевышнему Господу. В настоящее время имеется множество таких майапахрита гьяна даже среди знатоков Бхагавадгиты. В Гите простым и ясным языком утверждается, что Господь Кришна – это верховная личность Бога. Никто не равен Ему, и никто не выше Его. Говорится, что Он – Отец Брахмы, прародителя всех людей. В действительности Господь Кришна не только Создатель Брахмы, но и Отец всех видов жизни. Он – основа безличного Брахмана и Параматмы. Верховная душа в каждом существе – это его полная экспансия. Все проистекает из него, и самое лучшее для человека – склониться к его лотосным стопам. Несмотря на все эти ясные утверждения, майапахрита гьяни высмеивают личность Бога, считая его всего лишь каким-то человеческим существом. Они не ведают, что благословенная форма человеческой жизни создана по образу и подобию вечного и трансцендентного Всевышнего Господа. Все произвольные интерпретации Гиты, исходящие от людей категории майапахрита гьяна, не входящих в систему парампары, представляют собой лишь многочисленные помехи на пути духовного осознания. Заблуждающиеся комментаторы не склоняются к лотосным стопам Господа Кришны и не учат других следовать этому принципу. Последний класс душкрити называется Асурам Бхавам Ашритаха, или те, кто следует демоническим принципам. Эти люди явно атеистичны. Некоторые из них утверждают, что Всевышний никогда не может не зайти в этот материальный мир, но они не способны привести каких-либо разумных доводов в пользу подобного заявления. Есть и такие, которые ставят его в зависимость от имперсонального аспекта, хотя в Гите утверждается обратное. Завидуя верховной личности Бога, атеист склонен провозглашать кого-то инкарнациями, что в действительности является лишь плодом его воображения. Люди, основной принцип жизни которых заключается в осуждении верховной личности, не способны склониться к лотосным стопам Кришны. Шри Ямуначарья Алабандару из Южной Индии сказал: «О мой Господь, для тех, кто следует атеистическим принципам, Ты непостижим, несмотря на то, что священные писания подтверждают Твои необычайные качества, черты и деятельность». Однако Тебе отдают должное великие авторитеты, известные глубиной своих познаний в трансцендентной науке и обладающие всеми божественными качествами. Таким образом, четыре класса – это, во-первых, те, кто чрезвычайно глупы, затем нижайшие среди людей, затем заблуждающиеся философы, занимающиеся умственными спекуляциями, и, наконец, явные атеисты никогда не склоняются к лотосным стопам личности Бога, несмотря на рекомендации всех священных писаний и признанных авторитетов. Текст 16. О лучший из бхаратов! Четыре вида благочестивых людей служат мне с преданностью, находящиеся в несчастье, ищущие богатство, любознательные и стремящиеся к познанию абсолютной истины. Комментарий. В отличие от неверующих, люди, признающие регулирующие принципы, изложенные в писаниях, именуются сукритина, или те, кто подчиняются правилам и предписаниям шастр, моральным и общественным законам, и в той или иной степени преданы Всевышнему Господу. Такие люди подразделяются на четыре категории. Те, которые временами страдают, которые нуждаются в деньгах, которые иной раз проявляют любознательность, и те, которые интересуются познанием абсолютной истины. Эти люди при разных обстоятельствах приходят к преданному служению Всевышнему Господу. Они не являются чистыми преданными, поскольку хотят в обмен на преданное служение осуществить какое-то свое желание. Чистое преданное служение не сопровождается стремлением к материальной выгоде. В Бхакти-расамрита-синдху чистая преданная любовь определяется следующим образом. Человек должен нести трансцендентное любовное служение Всевышнему Господу без стремления к материальным приобретениям или выгоде, достигаемой путем кармической деятельности или философских спекуляций. Именно это называется чистым преданным служением. Когда люди, относящиеся к этим четырем категориям, приходят к преданному служению Господу и достигают полного очищения, общаясь с чистыми преданными, они сами становятся чистыми преданными. Что же касается мошенников, то для них преданное служение очень затруднительно, поскольку их жизнь эгоистична, беспорядочна и лишена духовных целей. Тем не менее, даже среди них попадаются такие, которые по воле случая, встретившись с чистым преданным, сами становятся чистыми преданными. Люди, постоянно занятые деятельностью ради выгоды, приходят к Господу, когда их одолевают материальные несчастья, и тогда они вступают в общение с чистыми преданными и вследствие перенесенных страданий сами начинают поклоняться Господу. Разочарованные люди также иногда приходят к общению с преданными, и у них появляется интерес к познанию Бога. Аналогичным образом, когда философы терпят крах во всех областях знания, у них иногда возникает желание узнать о Боге, и они приходят ко Всевышнему, чтобы преданно служить Ему и тем самым превзойти знание о безличном Брахмане и локализованной Параматме и обрести личностное представление о Боге милостью Всевышнего или Его чистого преданного. Как правило, когда страдающие, любознательные, стремящиеся к знанию и нуждающиеся в деньгах освобождаются от материальных желаний и полностью осознают, что материальное вознаграждение не имеет ничего общего с духовным ростом, они также становятся чистыми преданными. До тех пор, пока такая стадия очищения не достигнута, трансцендентное служение Господу несет на себе отпечатки кармической деятельности, стремления к мирскому знанию и так далее. Необходимо преодолеть все это для того, чтобы достичь стадии чистого преданного служения. Shit. Текст 17. Тот из них, кто обладает всей полнотой знания и постоянно служит мне с чистой преданностью, является наилучшим, ибо я дорог ему, и он дорог мне. Комментарий. Освободившись от скверны материальных желаний, страдающие, любознательные, находящиеся в нужде и стремящиеся к высшему знанию, имеют возможность стать по-настоящему преданными слугами Господа. Но тот из них, кто обладает знанием абсолютной истины и не имеет никаких материальных желаний, действительно становится чистым преданным. И Господь говорит, что среди этих четырех типов людей лучшими являются обладающие полным знанием и в то же время посвящающие себя преданному служению. Стремясь к знанию, человек постигает, что его истинная сущность отлична от материального тела, и, продвигаясь далее в своем развитии, он обретает знание о безличном Брахмане и Параматме. Достигнув полного очищения, он осознает, что его истинное положение – быть вечным слугой Бога. Таким образом, в общении с чистыми преданными Господа, любознательные, страдающие, ищущие материального благополучия и обладающие знанием абсолютной истины, очищаются сами. Однако на подготовительной ступени человек, полностью осознающий Всевышнего Господа и в то же время преданно служащий Ему, очень дорог Господу. Тот, кто обладает чистым знанием о трансцендентном положении Всевышнего Господа, настолько защищен в преданном служении, что материальная скверна не может его коснуться. Текст 18. Все эти преданные, несомненно, величественные души, но тот, кто познал меня, становится подобен мне. Неся преданное служение с трансцендентной любовью, он достигает меня наивысшей совершенной цели. Комментарий. Сказанное здесь не означает, что другие преданные, обладающие не столь полным знанием, недороги Господу. Господь говорит, что все преданные души величественны, ибо всякий, кто обращается к Богу для чего-либо, именуется Махатмой, великой душой. Преданные, желающие приобрести определенные блага в результате преданного служения, также принимаются Господом, потому что таким образом выражается их взаимная любовь. Благодаря своей привязанности к Господу, преданные просят Его о каком-либо материальном благе и, получив желаемое, бывают столь довольны, что это также способствует их продвижению в преданном служении. Однако преданный, обладающий полным знанием, очень дорог Господу, поскольку его единственная цель состоит в том, чтобы служить Всевышнему с любовью и преданностью. Такой преданный не может прожить и мгновение без общения с Господом или же без служения Ему. Точно так же Всевышний Господь очень любит своего преданного и не может оставаться в разлуке с ним. В Шримад-Бхагаватам, Господь говорит: «Мои преданные слуги всегда в моем сердце, и я всегда в сердцах своих преданных. Мой преданный не знает ничего, кроме меня, и я также не могу забыть его. Отношения между мной и моими чистыми преданными очень близки. Чистые преданные, находящиеся в полном знании, никогда не теряют духовного контакта, и поэтому для меня очень дороги». Текст 19. Всевышний Господь сказал: «После многих рождений и смертей тот, кто истинно обладает знанием, предается мне, зная меня как изначальную причину всех причин, источник всего сущего. Такая великая душа встречается очень редко». Комментарий. Живое существо, преданно служа Господу или совершая трансцендентные обряды, после множества рождений может достичь чистого духовного знания. Оно заключается в том, что верховная личность Бога – это высшая цель духовного осознания. В начале духовного пути, когда человек пытается отрешиться от привязанности к материальному, у него может быть некоторая склонность к имперсонализму, но по мере дальнейшего духовного прогресса он понимает, что существует деятельность в духовной жизни, и эта деятельность представляет собой преданное служение. У человека, осознавшего это, возникает привязанность к верховной личности Бога, и он предается ему. Тогда он оказывается в состоянии понять, что милость Господа Кришны – это все, и что он – причина всех причин, и это материальное проявление не независимо от него. Он постигает, что материальный мир – это искаженное отражение духовного многообразия, и что в нем все – связано со Всевышним Господом, который является Васудевой, то есть всепроникающим. Подобное универсальное видение Васудевы позволяет человеку быстрее осознать, что ему необходимо предаться Всевышнему Господу Кришне, который является высшей целью. Такие великие души, полностью предавшиеся Кришне, встречаются очень редко. Этот стих хорошо объясняется в Упанишадах. Там говорится: «В этом теле способность говорить, видеть, слышать, думать и так далее не является главным фактором. Жизнь – вот что является центром всей деятельности». Подобным же образом Господь Васудева или верховная личность Господа Кришна изначально существует во всем. В этом теле имеется способность говорить, видеть, слышать, способность к мыслительной деятельности и так далее. Но вне связи со Всевышним Господом они не представляют ценности. И поскольку Васудева вездесущ, то все, по сути, есть Васудева. Его преданный слуга вручает себя ему в полном знании. Кама. Текст 20. Те, чей разум похищен материальными желаниями, предаются полубогам и следуют определенным правилам и предписаниям, соответствующим их собственной природе. Комментарий. Те, кто свободны от материального загрязнения, предаются Всевышнему Господу и встают на путь преданного служения. До тех пор, пока человек полностью не очистился от материальной скверны, он по своей природе не является преданным Господа. Однако даже имеющие материальные желания, но обращающиеся ко Всевышнему Господу, уже не испытывают столь сильного влечения к материальной природе. Поскольку они направляются к верной цели, они вскоре освобождаются от всякого материального вожделения. Является ли человек преданным слугой Господа и не имеет материальных желаний, или он полон всевозможных желаний, желает ли он освобождения от материальной скверны, он должен полностью вручить себя Господу Васудеве и поклоняться Ему, как то рекомендует Шримад Бхагаватам. Там говорится: «Люди с невысоким разумом, утратившие свое духовное восприятие, обращаются к полубогам ради непосредственного удовлетворения своих материальных желаний». Обычно такие люди не обращаются к верховной личности Бога, поскольку они пребывают под влиянием низших гун материальной природы, страсти и невежества, и поэтому поклоняются различным полубогам. Такие люди вполне удовлетворены, следуя правилам и предписаниям своего поклонения. Те, кто поклоняются полубогам, побуждаемые мелкими желаниями и не знают, как приблизиться к высшей цели. Однако преданный Всевышнего Господа не отклоняется с верного пути. Вследствие того, что в ведической литературе имеются рекомендации относительно поклонения разным полубогам ради достижения материальных целей, например, больному дается совет поклоняться солнцу, то люди, не являющиеся преданными Господа, полагают, что для определенных целей лучше почитать полубогов, нежели Всевышнего Господа. Но чистый преданный, истинный слуга Господа знает, что Всевышний Господь Кришна повелевает всем. В Чайтанье Чаритамрите говорится: «Единственным владыкой является верховная личность Господа Кришна, все же остальные – его слуги». Поэтому чистый преданный никогда не обращается к полубогам ради удовлетворения своих материальных нужд. Он полагается на Всевышнего Господа. Чистый преданный доволен всем, что дает Господь. Текст 21. «Я пребываю в сердце каждого, в форме сверхдуши. Если человек желает поклоняться какому-то полубогу, я укрепляю его веру с тем, чтобы он мог посвятить себя определенному божеству». комментарии. Бог предоставил всем независимость. Поэтому, если человек желает материального наслаждения и искренне стремится получить такого рода блага от полубогов материального мира, Всевышний Господь, пребывающий в сердце каждого в форме параматмы, идет навстречу этому желанию и дает человеку соответствующие возможности. Будучи высшим прародителем всех живых существ, Он не препятствует их независимости и даже предоставляет им все средства для удовлетворения материальных желаний. Может возникнуть вопрос, почему же всемогущий Господь обеспечивает живым существам возможность наслаждаться материальным миром и таким образом позволяет им попасть в ловушку иллюзорной энергии? Ответ состоит в том, что если бы Всевышний Господь в форме параматмы не предоставлял этих средств, то независимость живых существ не имела бы смысла. Таким образом, Бог дает каждому живому существу полную независимость, все, что оно пожелает, однако его высшее наставление мы находим в Бхагавад-гите. Человек должен отказаться от всех прочих занятий и всецело предаться ему. Это сделает его счастливым. Как живые существа, так и полубоги находятся во власти воли Верховной Личности Бога. Поэтому живое существо не может поклоняться полубогу по своему собственному желанию. Полубог не в состоянии предоставить благословение без санкции Верховной воли. Как говорится, и травинка не шелохнется без воли Всевышнего Господа. Обычно люди, страдающие в материальном мире, обращаются к полубогам, как это рекомендует ведическая литература. Человек, желающий что-либо получить, может поклоняться соответствующему полубогу. Например, больному рекомендовано поклоняться Богу Солнца, человеку, стремящемуся к образованию, богине мудрости Сарасвати, кто хочет получить хорошую жену, должен поклоняться богине Уме, супруге Господа Шивы. Таким образом, в Писаниях изложены рекомендации для различных типов поклонения разным полубогам. Поскольку каждое живое существо хочет наслаждаться вполне определенным материальным благом, Господь наделяет его сильным желанием получить благословение определенного полубога. Это позволяет ему получить желаемое. Конкретный тип религиозного отношения живого существа к данному полубогу также определяется Всевышним Господом. Полубоги не способны вселить в живое существо подобную привязанность, но поскольку Кришна является Всевышним Господом и Параматмой, пребывающей в сердце каждого, Он дает человеку импульс к поклонению определенным полубогам. Полубоги по существу представляют собой различные части вселенского тела Всевышнего Господа, поэтому они не имеют независимости. В ведической литературе утверждается, Верховная Личность Господа в форме параматмы присутствует также и в сердце полубога. Поэтому Господь исполняет желание живого существа через посредство данного полубога. Однако как полубог, так и живое существо находятся в зависимости от высшей воли. Они не являются независимыми. Satya Shraddhaya Yuktah Tasya Radhanam Ihate Labhate Cha Tatah Kaman Mayaiva Vihitanitam. Текст 22. Наделенный такой верой, человек поклоняется определенному полубогу и достигает желаемого. Но в действительности эти блага даруются мной одним. Комментарий. Полубоги не могут дать своим преданным благословение, не имея на то позволения Всевышнего Господа. Живое существо может забыть, что все является собственностью Всевышнего, но полубоги об этом помнят. Так устроено, что процесс поклонения полубогам и достижения желаемых результатов исходит не от полубогов, а от верховной личности Бога. Не слишком разумное живое существо об этом не знает и потому бездумно обращается к полубогам ради обретения каких-то благ. Но чистый преданный, испытывая в чем-либо нужду, обращается ко Всевышнему Господу. Однако просьбы о материальных благах не свойственны чистым преданным. Человек обычно обращается к полубогам, так как испытывает страстное желание утолить свое вожделение. Это случается, когда он стремится к тому, к чему не должно. Поэтому Господь не удовлетворяет его желание. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что тот, кто поклоняется Всевышнему Господу и в то же время хочет материальных наслаждений, имеет противоречивые желания. Преданное служение Всевышнему и поклонение полубогу не могут быть равнозначны, ибо поклонение полубогу имеет материальную природу, а преданное служение Всевышнему Господу полностью духовно. Для живого существа, стремящегося вернуться к Богу, материальные желания являются препятствиями. Поэтому чистый преданный не стремится к материальным благам, которые желают не слишком разумные люди, предпочитающие поклоняться полубогам материального мира, а не посвящать себя преданному служению Всевышнему Господу. Текст 23. Всевышний Господь сказал: «Не слишком разумные люди поклоняются полубогам, и их плоды ограничены и приходящие. Те, кто поклоняются полубогам, попадают на планеты полубогов, но мои преданные достигают моей высшей обители». Комментарий. Некоторые комментаторы Гиты утверждают, что те, кто поклоняются полубогам, могут достичь Всевышнего Господа. Но здесь ясно говорится, что поклоняющиеся полубогам попадают на планетные системы, где пребывают разные полубоги. Например, поклоняющиеся Солнцу попадают на Солнце, а почитающие полубога Луны достигают Луны. Точно так же всякий, кто желает поклоняться полубогу Индре, может попасть на соответствующую планету. Неверно, что каждый, независимо от того, какому полубогу он поклоняется, достигает верховной личности. Это опровергается в настоящем стихе. Здесь ясно сказано, что поклоняющиеся полубогам отправляются на планетные системы материального мира, а преданные Всевышнего Господа отправляются на высшую планету личности Бога. Может возникнуть вопрос: раз полубоги являются различными частями тела Всевышнего, то не будет ли достигнута та же самая цель, если поклоняться им? Однако поклоняющиеся полубогам не знают, какую часть тела следует снабжать пищей. Некоторые из них глупо утверждают, что есть много частей тела, которым следует давать пищу, и для этого есть много разных способов. Это не очень разумно. Разве может кто-нибудь принимать пищу через уши или глаза? Такие люди не знают, что полубоги являются различными частями вселенского тела Всевышнего Господа, и в своем неведении полагают, что каждый полубог есть Бог сам по себе и соперник Всевышнего Господа. Частями Всевышнего Господа являются не только полубоги, но и обыкновенные живые существа. В Шримад-Бхагаватам говорится, что брахманы являются головой Всевышнего Господа, кшатрии – его руками, вайшьи – животом, а шудры – ногами, и все они исполняют различные функции. Если живое существо, независимо от своего положения, знает, что и полубоги, и оно само – суть неотъемлемые частички Всевышнего Господа, то его знание совершенно. Однако, если оно не понимает этого, то попадает на различные планеты, где обитают полубоги. Результаты, получаемые как следствие благословений полубогов, приходящие, поскольку в этом материальном мире и планеты, и полубоги, и те, кто им поклоняются, со временем исчезают. В этом стихе ясно говорится, что все плоды, обретаемые поклонением полубогам, не вечны, и поэтому лишь неразумные живые существа обращаются к полубогам. Чистый преданный, занятый служением Всевышнему Господу в сознании Кришны, достигает вечного существования, исполненного знания и блаженства. Поэтому его достижения и достижения тех, кто поклоняются полубогам, различны. Всевышний Господь безграничен, Его благосклонность беспредельна, Его милость бесконечна. Поэтому милость Всевышнего Господа по отношению к Его чистым преданным не имеет границ. Текст 24. Неразумные люди, не знающие меня в совершенстве, думают, что я, Верховный Господь Кришна, прежде был безличен, а теперь обрел эту личностную форму. Из-за скудности их познаний они не ведают о моей высшей нетленной природе. Комментарий. Поклоняющиеся полубогам уже описывались как не слишком разумные люди, а здесь аналогичным образом описываются имперсоналисты. Здесь Господь Кришна в своей личностной форме говорит с Арджуной. Но все же по своему невежеству имперсоналисты утверждают, что в конечном итоге Всевышний Господь не имеет формы. Ему начарья – великий преданный Господа, принадлежащий к парампаре Рамануджа-ачарьи, написал два стиха, очень уместных в данном случае. «Мой дорогой Господь, преданные, подобные Вьясадеве и Нараде, знают, что Ты – высшая личность. Изучив различные ведические источники, можно постичь Твои черты, Твою форму, Твои деяния, и таким образом прийти к пониманию того, что ты – верховная личность Бога. Но те, кто пребывают в гунах страсти и невежества, демоны, неверующие, не могут постичь тебя. Они не способны на это. Какого бы совершенства такие неверующие не достигали в обсуждении веданты, упанишат и другой ведической литературы, у них нет шансов познать верховную личность. Стотраратна. В Брахма-самхите говорится, что личность Бога нельзя постичь, лишь изучая веданту. Личность Всевышнего можно познать только по его милости. Поэтому в настоящем стихе ясно утверждается, что не только поклоняющиеся полубогам не слишком разумны, но также и те неверующие, которые изучают веданту и спекулируют на темы ведической литературы, не обладая истинным сознанием Кришны, тоже не отличаются высоким интеллектом. Поэтому для них невозможно постижение личностной формы Бога. Те, кто считают, что абсолютная истина безлична, охарактеризованы словом «абудхая», что означает «не познавший высший аспект абсолютной истины». В Шримад-Бхагаватам утверждается, что высшая реализация начинается с безличностного брахмана, затем достигает локализованной параматмы, а наивысшей ступенью в познании абсолютной истины является личность Бога. Современные имперсоналисты не слишком разумны. Они даже не следуют учению своего великого предшественника Шанкарачарьи, который особо подчеркивал, что Кришна – это верховная личность Бога. Имперсоналисты, таким образом, не обладая знанием высшей истины, полагают, что Кришна является всего лишь сыном Девыки и Васудевы, принцем или просто могущественным человеком. Такое мнение также осуждается в Бхагавадгите. Господь Кришна говорит: «Только глупцы считают меня обыкновенным человеком». В действительности никто не может познать Кришну, не служа ему с любовью и преданностью, не развивая в себе сознание Кришны. Шримад-Бхагаватам подтверждает это. «Мой Господь, если человеку выпадает счастье снискать хоть частичку Твоей милости у Твоих лотосных стоп, он сможет осознать величие Твоей личности. Но те, кто просто спекулируют, пытаясь постичь Верховную Личность, не могут познать Тебя, даже многие годы изучая Веды. Нельзя постичь Верховную Личность Господа Кришну, как и Его форму, качество, имя, лишь прибегая к умственным спекуляциям или обсуждая ведическую литературу. Познать Его можно только с помощью преданного служения. Только тот, кто полностью отдает себя сознанию Кришны, начиная с повторения маха-мантры «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», способен постичь Верховную Личность Господа. Имперсоналисты, не являющиеся преданными, полагают, что Кришна обладает телом, образованным материальной природой, и что все его деяния, его форма и все остальное есть майя. Такие имперсоналисты называются майявади. Они не знают конечной истины. В 20 стихе ясно говорится, что те, кто ослеплены вожделением, поклоняются полубогам. Все признают, что помимо верховной личности Господа существуют полубоги, в чем распоряжении находятся разные планеты. У Господа также есть своя планета. Как говорится в 23 стихе, Поклоняющиеся полубогам попадают на планеты полубогов, а те, кто поклоняются Господу Кришне, отправляются на его планету Кришналоку. Несмотря на ясность этих утверждений, недалекие имперсоналисты продолжают настаивать, что Господь не имеет иной формы, кроме той, что ему присваивают. Разве, изучая Гиту, можно заключить, что и полубоги, и их обители имеют безличный характер? Совершенно ясно, что ни полубоги, ни Кришна Всевышний не безличны. Все они личности. Господь Кришна – верховная личность Бога, и у него есть своя планета, как у полубогов свои. Таким образом, возражение монистов, что высшая истина не имеет формы, а форма ей присваивается, неверны. Из Гиты мы можем понять, что формы полубогов и форма Всевышнего Господа существуют одновременно, и что Господь Кришна есть Сат-Чит-Ананда, вечное знание, исполненное блаженство. Веды также подтверждают, что высшая абсолютная истина есть Ананда Майо Пьясат, или что Господь по своей природе исполнен блаженства, и Он является источником бесчисленных благоприятных качеств. В Гите Господь также говорит, что несмотря на то, что Он Аджа, нерожденный, Он являет Себя в этом мире. Таковы факты, которые мы должны осознать из Бхагавад-гиты. Мы не способны понять, каким образом верховная личность может быть безличной. Теория имперсоналистов о том, что форма Господа ему присваивается, является ложной, как можно понять из Бхагавад-гиты. Отсюда ясно, что высшая абсолютная истина, Господь Кришна, обладает как формой, так и личностью. Текст 25. Всевышний Господь сказал: «Я никогда не являю себя глупцам и невеждам. Я вечно скрыт от них своей внутренней силой йога-майи. Поэтому они не знают меня, нерожденного и непогрешимого». Комментарий. Можно задать вопрос, почему Кришна во время своего пребывания на земле был видим каждому, а сейчас он не являет себя всем? В действительности Кришна никогда не являл себя всем. Когда он присутствовал на земле, лишь немногие люди были способны понять, что он верховная личность Бога. На собрании Кауравов, когда Шишупала выступил против избрания Кришны главой собрания, Бхишма встал на сторону Кришны и провозгласил его Всевышним Господом. Пандавы и еще несколько человек знали, что он Всевышний Господь, но это не было известно всем. Он не открыл себя неверующим и обыкновенным людям. Поэтому в Гите Кришна говорит, что все люди, за исключением его чистых преданных, считают его подобным себе. Лишь своим преданным он явил себя в качестве источника всех наслаждений. Однако для других ни разумных, ни преданных, он оставался скрытым своей внутренней энергией. В молитвах царицы Кунти в Шримад-Бхагаватам говорится, что Господь скрыт завесой йога-майи, поэтому обычные люди не в состоянии постичь его. Об этой завесе йога-майи также говорится в Шри Шипанишат, где преданный взывает Господу. «О мой Господь! На Тебе покоится вся Вселенная. Преданное служение Тебе — это высший религиозный принцип. Поэтому я молю Тебя, чтобы Ты поддержал также и меня. Твоя трансцендентная форма покрыта йога-майей. Брахмаджоти — это покрытие Твоей внутренней силы. Будь милостив, устрани это ослепительное сияние, которое не дает мне увидеть Твою вечную форму знания и блаженства». Верховная Личность Господа в Своей трансцендентной форме знания и блаженства покрыт внутренней энергией Брахмаджоти, и вследствие этого неразумные имперсоналисты не могут увидеть Всевышнего. В Шримад-Бхагаватам также приводится молитва Брахмы: «О Верховная Личность Господа! О Высшая Душа! О Владыка всех тайн! Кто может измерить Твое могущество и оценить Твои игры в этом мире? Твоя внутренняя сила постоянно возрастает, и поэтому никто не способен постичь Тебя. Образованные ученые могут исследовать атомную структуру материального мира или даже планеты, но все равно им не измерить Твою энергию и могущество, несмотря на то, что Ты предстаешь перед ними сам. Верховная Личность Господа Кришна не только не рожден, но Он также авьяя, то есть неисчерпаем. Его вечная форма — это знание и блаженство, и все Его энергии неисчерпаемы. Текст 26. «О Арджуна! Будучи Верховной Личностью Бога, мне ведомо все, что было в прошлом, все, что происходит в настоящем, и все, что произойдет в будущем. Я также знаю все живые существа, но меня не знает никто». Комментарий. Здесь ясно излагается вопрос о личностном и безличностном аспектах. Если бы Кришна, форма Верховной Личности Бога, являлся майей или имел бы материальную природу, как считают имперсоналисты, то он, подобно обычному живому существу, должен был бы менять свое тело, забывая все о своей прошлой жизни. Любое существо, имеющее материальное тело, не может помнить свою прошлую жизнь, не может предсказать будущую жизнь и последствия настоящей. То есть оно не способно знать о событиях прошлого, настоящего и будущего. Не освободившись от материального загрязнения, нельзя узнать прошлое, настоящее и будущее. В отличие от обычного человека, Господь Кришна ясно говорит, что обладает полным знанием и прошлого, и настоящего, и будущего. Из 4 главы мы видели, что Господь Кришна помнит, как миллионы лет назад Он учил Вивасвана, Бога Солнца. Кришна знает каждое живое существо, поскольку Он пребывает в сердце каждого в форме параматмы. Тем не менее, несмотря на его присутствие в сердце каждого и его существование как верховной личности Бога, неразумные люди, даже если они способны осознать имперсонального Брахмана, не могут постичь Господа Кришну как высшую личность. Безусловно, трансцендентное тело Господа Кришны нетленно. Он подобен солнцу, а майя подобна облаку. В материальном мире мы видим, что существуют солнце, облака, различные звезды и планеты. Облака могут на некоторое время скрыть солнце, звезды и планеты от наших несовершенных глаз, но в действительности облака их не закрывают. Точно так же майя не способна сокрыть Всевышнего Господа. Благодаря своей внутренней силе он делается недоступным для восприятия неразумных людей. Как сказано в третьем стихе этой главы, среди многих миллионов людей некоторые стремятся к совершенству в этой человеческой форме жизни, а среди многих тысяч таких совершенных людей едва ли найдется хоть один, способный понять истинную природу Господа Кришны. Даже тот, кто поднялся на высокую ступень совершенства, постигнув безличный Брахман или локализованную Параматму, не может познать верховную личность Господа Кришну, если он не находится в сознании Кришны. Текст 27. О потомок Бхараты! О покоритель врагов! Все живые существа рождены в иллюзии, будучи не в силах преодолеть двойственность желаний и гнева. Комментарий. Естественным изначальным положением живого существа является его подчинение Всевышнему Господу. Это является чистым знанием. Когда живое существо оказывается в заблуждении, отделяющем его от этого чистого знания, оно попадает под власть иллюзорной энергии и становится неспособным постичь верховную личность Господа. Иллюзорная энергия проявляется в двойственности желаний и гнева. Вследствие желания и гнева невежественный человек хочет стать единым со Всевышним и завидует положению Кришны как верховной личности Бога. Чистые преданные, не обманутые и не загрязненные желанием и ненавистью, могут понять, что Господь Кришна являет себя посредством своих внутренних энергий. Те же, кого эта двойственность и невежество вводят в заблуждение, полагают, будто верховная личность Бога – это порождение материальных энергий. В этом их несчастье. Характерно, что жизнь таких заблуждающихся людей проходит в двойственности чести и бесчестия, счастья и страдания, мужского и женского, хорошего и плохого, удовольствия и боли. Они полагают, это моя жена, это мой дом, я хозяин этого дома, я муж своей жены. Такова двойственность, присущая заблуждению. Тот, кто сбит с толку подобной двойственностью, лишается разума и поэтому не может постичь верховную личность Господа. Текст 28. Те, кто совершали благочестивые поступки в прошлой и в этой жизни и полностью прекратили греховные действия, освобождаются от двойственности заблуждений и с решимостью посвящают себя служению мне. Комментарий. В этом стихе говорится о тех, кто достойны подняться до трансцендентного уровня. Для грешников, атеистов, глупцов и обманщиков очень трудно преодолеть двойственность, связанную с желанием и ненавистью. Лишь человек, который жил, придерживаясь регулирующих принципов религии, поступал благочестиво и преодолел кармические последствия, может принять преданное служение и постепенно достичь чистого знания о верховной личности Бога. Тогда, с течением времени, он сможет погрузиться в транс, размышляя о верховной личности. Таков процесс достижения духовного уровня. Этот духовный рост возможен в общении с чистыми преданными, которые могут освободить человека от иллюзии. В Шримад-Бхагаватам говорится, что тот, кто истинно желает освобождения, должен служить преданным Господа, но тот, кто общается с материалистически настроенными людьми, идет по пути, ведущим в самую темную область невежества. Все преданные слуги Господа проходят по этой планете лишь для того, чтобы вывести обусловленные души из тьмы неведения. Имперсоналисты не знают, что, забывая о своем естественном положении подчинения Всевышнему Господу, они грубо нарушают законы Бога. Не восстановив свое естественное положение, живое существо не может постичь высшую личность или полностью посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. Текст 29. Разумные люди, стремящиеся к освобождению от старости и смерти, обретают мою защиту путем преданного служения. Они уже достигли Брахмана, ибо познали все, что касается трансцендентной деятельности. Комментарий. Рождение, смерть, старость и болезни влияют на материальное тело, но они не затрагивают тело духовного, которое не подвержено ни рождению, ни болезни, ни старости, ни смерти. Поэтому тот, кто обретает духовное тело, становится одним из освобожденных спутников Верховной Личности Господа и посвящает себя вечному преданному служению. Агам Брахмасми – «Я есть Дух». Живое существо должно понимать, что оно есть Брахман, то есть душа. Такое представление о жизни также является преданным служением, как говорится в этом стихе. Чистые преданные пребывают на трансцендентном уровне Брахмана и знают все, что касается трансцендентной деятельности. Преданные, не достигшие пока чистоты, подразделяются на четыре категории. служа Господу на трансцендентном уровне, они достигают желаемого, и милостью Господа, обретя полное сознание Кришны, могут фактически наслаждаться духовным общением со Всевышним. Однако тот, кто поклоняется полубогам, никогда не достигнет Всевышнего Господа на его высшей планете. Даже менее разумные люди, осознавшие Брахман, не могут достичь высшей планеты Кришны, называемой Галока Вриндавана. Только те, кто действует в сознании Кришны, действительно достойны называться Брахманом, ибо они стремятся достичь высшей планеты Господа Кришны. Такие люди не имеют сомнений относительно Кришны, и поэтому они действительно достигли Брахмана. Те, кто поклоняются Арче или форме Господа, или же те, кто занимаются мысленным созерцанием Господа ради освобождения от материальных оков, по Его милости также достигают Брахмана, как то объясняет Господь в следующей главе. Садхи бхутади дайвам мам, садхи ятням ча е виду, праяна кали пича мам, ти видур юкта чета саха. Текст 30. «Те, кто знают Меня, Всевышнего Господа, как движущий принцип материального проявления, владыку всех полубогов и жертвоприношений, могут понять и познать Меня как верховную личность Бога даже в момент смерти». Комментарий. Люди, действующие в сознании Кришны, никогда не отклоняются с пути полного осознания Верховной Личности Бога. Благодаря трансцендентному процессу сознания Кришны, человек может понять, каким образом Всевышний Господь выступает в роли движущего принципа материального проявления и даже полубогов. Постепенно в процессе этого трансцендентного общения обретается твердая вера в Верховную Личность Господа, и во время смерти такой человек, обладающий сознанием Кришны, не может забыть его. Естественно, что он поднимается на планету Всевышнего Господа Галоку Вриндавана. В этой главе объясняется, каким образом можно обрести полное сознание Кришны. Началом сознания Кришны служит общение с людьми, которые уже обладают им. Такое общение имеет духовную природу и ставит человека в непосредственное соприкосновение со Всевышним Господом, и по Его милости человек получает возможность понять, что Кришна есть Всевышний Господь. В то же время человек может постичь истинное положение живого существа и то, каким образом это существо забывает о Кришне и оказывается скованным материальной деятельностью. С постепенным развитием сознания Кришны в благоприятном общении живое существо может понять, что из-за своей забывчивости по отношению к Кришне оно попало в это нынешнее положение, обусловленное законами материальной природы. Оно также может узнать, что человеческая форма жизни представляет собой возможность восстановить сознание Кришны, и ее следует использовать наилучшим образом для обретения бескорыстной милости Всевышнего Господа. В этой главе обсуждались многие темы: человек, испытывающий страдания, человек любознательный, человек, имеющий материальную нужду, а также знание Брахмана, Параматмы и освобождение от рождения, болезни, старости и смерти. Однако тот, кто поистине достиг высокой ступени сознания Кришны, не хочет следовать этим разным процессам. Он просто посвящает себя непосредственно деятельности в сознании Кришны и тем самым на деле достигает своего естественного положения вечного слуги Господа Кришны. Пребывая в этом состоянии, он испытывает удовлетворение, слушая и прославляя Всевышнего Господа, служа Ему с чистой преданностью. Он убежден в том, что, поступая таким образом, он обретет все, к чему стремится. Эта стойкая вера называется дритхаврата. Это есть начало бхакти-йоги или трансцендентного любовного служения Господу. Таково суждение всех священных писаний, и седьмая глава Бхагавадгиты заключает в себе сущность этого убеждения. Садити Шримад Бхагавадгитасу Панишатсу Брахма Видьяям Йога Шастре Шри Кришна Арджуна Самваде Джняна Виджняна Йога Нама Саптамодхьяях. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к седьмой главе Шримад-Бхагавадгиты под названием «Знание Абсолюта».